Все эти приказы вызывали дрожь и страх у командира крепости, ибо это прямое предательство человечеству и Богу-творцу. Теперь он понимал смех его господина, но он не мог ничего с этим поделать, так как его семья была полностью в его власти, и он мог убить их за неисполнение службы. Затем воспоминания повествуют, как командир крепости начал подготавливать почву для исполнения инструкций, которые выдал его господин. Это началось 2 месяца назад, что было еще до того, как демоны смогли начать контрнаступление и захватить территорию людей. Подобные прогнозы вызвали страх перед господином, которому он служит. Когда же воспоминания достигли настоящего, незнакомец вернулся в реальность, а командир крепости тяжело дышал, вместе с этим из его рта капали слюни, смешанные кровью на пол. Ха-ха, ты сильная и запретная магия черная, ха, одежда черные глаза, ха, предатель бога-творца, ха, темный маг Зерев, крикнул командир крепости, продолжая делать тяжелые вздохи. Ты недалеко от меня ушел, чтобы называть предателем, но я понимаю тебя, ты хотел защитить семью, я тоже, только моя любовь была наказана, твоя тоже будет наказана, сказал мужчина, которого звали Зерев. Ха, даже если и так, я готов умереть, ха, за свое предательство перед человечеством, ха, и Богом-творцом. А ты готов? Готов отправиться в ад? Твоя решимость похвальна, только меня лишили выбора. Я уже наказан, но ты будешь исполнять приказ того человека, поэтому мне придется тебя убить. Хе, только пожалуйста, не убивай моих людей, они ни в чем не ха виноваты, попросил командир крепости с печальным выражением лица. Обещаю, я не люблю убиваю людей и кого бы то ни было, я хочу убить лишь того человека. Спасибо, с улыбкой сказал командир крепости, твоя смерть будет быстрой. Смерть, сказал Зерев, после чего из его руки вышла темная энергия, которая проникнула в командира крепости, после чего его тело перестало двигаться, глаза стали пустыми, показывая, что свет в них полностью исчез. Покойся с миром, человек, даже если ты предал Бога-творца, твое сердце оставалось с ним до конца, сказал Зерев, закрывая глаза командиру крепости. Он получил, что хотел, поэтому начал собираться уходить. Вот только когда Зерев почти покинул замок, вдруг его тело пронзила боль, отчего он схватился за голову, а затем стал слышать голос в ушах. Смерть, смерть, смерть, все умрут, одиночество, одиночество, отчаяние, смерть, смерть, смерть. Голос становился сильнее, и Зерефа стала покрывать темная аура. Нет, не сейчас, я не хочу убивать этих людей, они не виноваты, нужно спешить, говорил про себя Зерев, идя быстрее из замка во двор крепости, чтобы направиться к главному выходу. Темная аура с каждым шагом становилась сильней, вместе с болью и голосами в голове Зерефа, отчего он был готов в любую секунду потерять контроль. При этом его глаза стали вместо черных красными, словно кровь. Когда Зерев покинул пределы крепости, то побежал в лес, где смог в последнюю секунду выпустить темную энергию, которая поглотила несколько десятков метров вокруг него, отчего трава, деревья и листья потеряли свой цвет, словно состарились или точнее погибли. Зерев же в этот момент лежал на мертвой траве, тяжело дыша. В то же время магия Зерефа, что остановило время в крепости, перестало работать, и все снова начали двигаться. Когда стражники у ворот заметили, что тот пропал со своего места, куда его должна была пронзить стрела, то подняли тревогу. И пока это происходило, они нашли своего командира мертвым в своем кабинете. Многие люди, что были знакомы с командиром, были злые и опечалены его смертью. Они ненавидели того незнакомца, что скорее всего убил его в тот момент. «Будь ты проклят!» – кричал какой-то мужчина, который сжимал кулаки и делал злое выражение лица. Зерев же тем временем смог восстановиться и поднять на ноги, поправляя свою одежду. Он знал, что скоро на него могут бросить погоню, поэтому не стал медлить и направился в противоположную сторону от крепости. «Я найду тебя, Каин, первый предатель, искуплю свою вину перед Богом-творцом, чтобы снова увидеть свою семью живой. Я не могу опустить руки», — сказал Зерев самому себе, с красными глазами и серьезным выражением лица. Находясь под водой, можно увидеть множество трупов, что медленно погружались глубоко во тьму воды, словно бездна, что пожирает тела когда-то живых людей и йокаев, что были среди мертвых потонувших, красные линии текли от каждого из них. При этом вы сами были с ними на дне и могли наблюдать эту картину с первых рядов. «Не-е-е-е-ед!» — кричал девушка с белыми волосами и красными глазами и двумя рогами, лежа на кровати, резко вставая с места и протягивая руку к потолку, которая была покрыта бинтами, как и большая часть тела молодой девушки, которая была свидетелем увиденного. «Госпожа Томоэ!» — крикнула удивленная девушка с черными волосами и рогом на лбу, одетая в кимоно. «Ха-ха, что где я?» — спросила она, осматриваясь, чтобы понять, что находится внутри дома королевства Йокэ, чья архитектура была редкостью в мире. «Госпожа Томоэ, все в порядке, вы в безопасности, не напрягайтесь, ваше тело слишком изранено», сказала девушка Ани, пытаясь удержать Томоэ от попыток встать. «Агрх!» — прохрипела Томоэ, ощутив боль по всему телу. «Вот видите, не двигайтесь резко. Ха, как долго я спала? 3 месяца, госпожа. Что, угрх?» — удивилась Томоэ, едва снова не встав. Но боль помешала это сделать. «Госпожа, прости, я просто ха, я понимаю, но пожалуйста, поберегите себя, многие волновались и не хотят, чтобы вы еще сильнее пострадали». «Хорошо», кивнула Томоэ, собравшись и вспомнив дисциплину воина, которым она являлась. «Подождите немного, я сообщу о том, что вы проснулись, и принесу новые лекарства. Спасибо, а я пока посижу с тобой». Внезапно мужской голос привлек внимание двух девушек. Недалеко от них стоял красивый мужчина с черно-белыми волосами, что переливались, словно река, при этом прическа была странной. Глаза же мужчины желтыми, а одет он был в фиолетовое кимоно. «Господин Нурарихен!» — крикнули в удивленной манере две девушки, особенно вторая, что опустилась лицом в пол в знак уважения и признания короля всей их расы. «Выполняя свои обязанности, горничная», — приказал Нурарихен с нежной улыбкой, что заставило ту слегка покраснеть и затем уйти, оставив Нурарихена и Томоэ одних. «Господин я, Томоэ, я рад, что ты жива и вернулась в сознание. Честно говоря, твое состояние заставило многих переживать, особенно меня», — сказал Нурарихен с улыбкой. «Спасибо, но что случилось с моим флотом? Твой флот был частично уничтожен, а флот людей полностью. Лишь небольшое количество их кораблей смогли сбежать, но, к сожалению, потери твоего флота слишком велики, много йокаев погибли в той битве. Некоторые твои офицеры выжили, остальные погибли в битве с героями». «Что?» – удивилась Томоэ. «Вспомни, что было во время сражения. Я помню, как мы атаковали главный корабль людей, и я лично убил адмирала людей, затем они начали обстреливать собственный корабль, на котором были мы все. Некоторые успели вернуться на корабль, а кто-то погиб в процессе. Я тоже успела запрыгнуть на наш корабль, а дальше агрх», — простонала Томоэ от боли в голове. «Успокойся, попробуй вспомнить», — сказал Нурарихен серьезным тоном. «Потом последовали залпы выстрелов, флот людей не хотел нас отпускать, как бы отчаянно мы ни пытались прорваться обратно. Последним моментом было, когда группа из 3 кораблей пробила наш главный корабль, и мы не могли больше плыть, начав тонуть. Я помню, как сражалась, люди наступали и наступали, им не было конца. Я призывала своих духов, чтобы помочь своим солдатам, но это лишь немного помогло. Потом, произошел взрыв, который агрх, угрх», — кричала Томоэ, вспоминая этот момент с болью в голове. «Все хорошо, дыши», — сказал Нурарихен, поглаживая нежные белые волосы Томоэ, чтобы вызвать у нее приятное ощущение, вместо боли. «Потом я улетела в воду. Я видела множество трупов, что тонули в пучину морскую. Корабли тоже тонули и не давали никому шанса остаться живым. Много крови было в воде, словно море меняло свой цвет с синего на красный. От подобной картины я на мгновение испытала боль и страх, но быстро собралась и попыталась вернуться в бой. Только на меня упали обломки корабля, отчего я потеряла сознание. Больше я ничего не могу вспомнить», — объяснила Томоэ. «Понятно. Тебя нашли спустя 2 недели после той битвы, ты барахталась в море, держась за деревянную доску корабля», — объяснил Нурарихен. «Столько было йокаев убито в этой битве», — со злостью и печалью произнесла Томоэ. «Верно, это весьма ощутимая потеря. Даже если мы уничтожили флот людей, они всегда могут построить новые, и у них много людей для этой работы. Нам же сложнее, каждый йокай стоит как 10 людей. Поэтому мы вышли в минус от этой битвы. Простите, господин, я готова принять любое наказание, которое вы сочтете достойным такого плохого генерала, как я», — сказал Томоэ, опустив голову, игнорируя боль в теле. «Подними голову, Томоэ. Я не виню тебя так сильно, как могло бы показаться. То, что ты жива, это главное. Можно заменить рядового солдата или офицера, но вот генерала твоего уровня сложней. Поэтому я скорее рад, что ты жива, чем потери каких-то кораблей, которые мы со временем можем заменить. Но столько йокаев погибли под моим командованием. Я должна принять достойное наказание. Прошу», — кричала Томоэ, все еще опуская голову, касаясь лбом пола. «Какая же ты упрямая! Хорошо, я дам тебе наказание, раз ты так этого просишь. Но до тех пор выздоравливай, пока это возможно. А что будет теперь, когда мой флот был уничтожен? Наши союзники-демоны уже выслали к нам в помощь свой флот, вместе с наследным принцем в качестве поддержки. Поэтому мы сможем компенсировать недостаток во флоте. Нельзя давать людям понять, что мы не можем составить им конкуренцию в море», — объяснил Нурарихен. «Еще раз прошу прощения за мою ошибку. Ты сделала все, что могла. Никто не думал, что так выйдет. Конечно, ты повела себя слегка опрометчиво, идя прямо в центр вражеского флота, заманив себя в ловушку. Очевидно, что люди пытались убить тебя таким образом, и ты попалась на их уловку. Я виновата. Повела себя самоуверенно. Больше я не повторю такой ошибки. Обещаю», — заявила Тамоя уверенным видом, лежа на кровати. «Хорошо, отдыхай, Тамоя. Скоро должны остальные прийти и проведать тебя», — сказал Нурарихен, смотря на дверь, которая стала открываться. «Господин, я хотела закончить Тамоя, но присутствие Нурарихена исчезло из комнаты, а вместе с этим через дверь вошли знакомые Тамои подруги. Тамоя, ты проснулась, мы так переживали». Затем Нурарихен появился над домом, где была Тамоя, и смотрел вдаль на свои владения, доставая трубку и заправляя ее табаком. «Что ты думаешь об этом, Карасутингу?» — спросил Нурарихен человека-ворона, чья голова буквально была как у ворона с черными крыльями за спиной. «Что именно, господин?» «То, как все это вышло. Слишком целенаправленно была устроена ловушка людьми, будто они ждали именно ее, но не смогли ее убить. Вряд ли они ради нее столько пожертвовали. Даже если они ее не убили, потеря флота на время создала брешь в нашей морской войне», — объяснил Нурарихен серьезным видом. «Хотите сказать, что у людей есть пророк, тот, кто видит будущее? Возможно, нельзя такое исключать. Я изучал историю того континента, и у людей были подобные личности, способные заглядывать в будущее. Только такие люди крайне редко появляются. Но нельзя исключать такой шанс. Но в итоге люди понесли бессмысленные потери. Тамой жива, и некоторые ее офицеры тоже. Верно, но герои людей тоже. В итоге это была трата рядовых ресурсов, в которой мы проиграли, потому что нам сложнее восполнить такое количество йокаев. Что вы предлагаете?» «Пока ничего. Лучше подождем прихода поддержки со стороны демонов, потом будем предпринимать какие-нибудь военные действия». «Понятно, как всегда дальновидно, господин. Но меня слегка беспокоит Тамоя». «Что именно?» «Срок ее исчезновения. Попроси кого-нибудь обследовать ее разум. Вы считаете, что ей могли промыть мозги? Нельзя исключать такой шанс. Ее отсутствие было слишком долгим, и внезапно найти ее в открытом море. Я не верю в совпадение, но мое чутье что-то чувствует в этом. Будет исполнено. Эх, как же много работы у меня сегодня. Давай заскочим в квартал красных фонарей. Я слышал, что там сейчас довольно много красивых лисичек, и они...» «Пожалуй, откажусь, господин. Я бы вам советовал возвращаться во дворец. Господин Гьюки будет сердиться, если вы продолжите отлынивать от своей работы». «Какой ты нудный», — сказал Нурарихен, растворялась в пространстве, словно дым. «Господин, не уходите. Я обязан вас охранять», — возмутился Тингу, начав искать Нурарихена под воздействие его страха. В заснеженных горах, где вокруг был чистый белый снег и дул сильный холодный ветер, можно было увидеть замок, что возвышался в этом месте, выделялось среди всей местности. В этом самом замке можно увидеть мужчину с белыми волосами и красными глазами, с белой кожей, одетый в красивую яркую одежду с плащом, что был позади него. Он сидел на кресле, держа красный бокал в руках с улыбкой. «Долго же вы добирались сюда, демоны-ассасины», — произнес мужчина со спокойным выражением, пока за его спиной облаченные в черную и обтягиваю одежду с белыми масками спускались с потолка или просто появлялись из воздуха. «Вы остались одни, все жители замка мертвы», — произнес главный ассасин. «Ха-ха-ха, вы правда думаете, что сможете меня убить? Вы хороши для убийства слабаков, но не кого-то вроде меня, главы Дамаринвии и бывшего правителя северной страной демонов и архидемон», — заявил мужчина с насмешкой в голосе. «Они это знают, просто расчистили путь для того, кто убьет тебя, Мармок», — произнес новый мужчина, что вошел в комнату. У него были длинные зеленые волосы и глаза, одетые в длинную яркую одежду. «Ардарк Вильзевул, значит, ты тоже участвуешь в этом? Захотелось выслужиться перед Наривой, верно? Помогая в твоем убийстве, я получу всю северную страну демонов. Когда-то ты насмехался надо мной и моим домом, считая себя выше других из-за богатства и влияния. Но теперь посмотри, как все кардинально изменилось. Теперь я богат, авторитетен и решаю твою судьбу. Мой дом стал процветать от ресурсов, что владела твоя семья и дом. От имени Вельзевула благодарен тебе за это, Мармок. Набериус больше нет и мой дом стал единственным, за исключением Ситри, кто продвигает новые изобретения и развитие магии, заявил Арльдарк с самоуверенной ухмылкой. Жалкий. Совет высших дворян защищает меня. Ты же и так все понимаешь. Твоя власть исчезла. 4 года были потрачены на искоренение власти Ренве в северной стране, и ты знал об этом, но ничего не смог сделать из-за домашнего ареста. Совет высших дворян просто не хотел, чтобы началась гражданская война из-за влияния, которым обладал твой дом. Но твои дети мертвы, а все верные тебе демоны в итоге исчезли. Ты остался один, Мармок Ренви. Твой дом и семья исчезли. Каково это наблюдать за этим и ничего не делать? Спросил с еще большим злорадством Арльдарк. Ха-ха-ха-ха, честно, неплохо. Наблюдать за тем, как все, что я строил на протяжении всей моей демонической жизни и то, что построили мои предки, захватывающе. Ты спятил? Удивился Арльдарк, не ожидая такого ответа от обычно рассудительного и хитрого демона. Возможно, Арльдарк, ты, как и Зайван, считаешь себя самым умным, потому что знаешь больше других. Но какой итог его ждал? Он умер от моей руки, я лично вырвал ему сердце вот этой рукой. Думаешь, мне сложно проделать тот же трюк с тобой? Спросил Мармок с насмешкой, сжимая и демонстрируя руку, которой он убил свою пешку Зайвана. Ты думаешь, что сможешь это сделать? С легким беспокойством спросил Арльдарк Вельзевул. Ха-ха-ха-ха-ха, конечно, ты, похоже, забыл, кто я. Я Мармок Ренви, бывший архидемон, а ты лишь жалкая лабораторная крыса, что не ведает о жизни ничего, кроме того, чтобы ставить эксперименты и делать имитацию жизни. Чувствовал ли ты когда-нибудь, как чужая кровь падает на твою кожу, когда сердце врага в твоих руках бьется, или, когда меч пронзает плоть и разрывает сердце? Знаешь ли ты, что такое бурление крови в сердце, когда ты близок к смерти и готов умереть в последней славной битве? Спрашивал Мармок, продолжая сидеть спиной к Арльдарку. Не имеет значения, все равно ты скоро умрешь, сказал Арльдарк, давая знак нападать на Мармока. Мармок ухмыльнулся и уже собирал ману в теле. В этот момент ассасины начали приближаться к нему, и тот вставал, обернувшись, собираясь начать бой, но внезапно. Агрх! Простонал Мармок, когда внезапно его тело пронзила рука со спины. Ха-ха-ха, не ожидал такого, Мармок, спросил с ухмылкой Арльдарк, после чего все ассасины остановились и просто окружили Мармока. Что за угрх? Ты с ними? Спросил Мармок, кашляя кровью. Обернувшись, он увидел знакомое лицо, которое принадлежало демону с черными волосами и красными глазами, с заостренными ушами и одетого в красивый красный плащ и наряд. «Верно, Мармок, и ты заплатишь за предательство королю демонов», — произнес мужчина с черными волосами. «Дантелион, думаешь, мы бы стали вести себя самоуверенно перед тобой? То, что ты бывший архидемон, нельзя недооценивать, поэтому мы вызвали другого. Поверь мне, Мармок, наивных демонов не осталось в мире, которых ты можешь чему-то научить. Твое поколение ушло с этой минуты», — сказал Арльдарк, подойдя поближе к пораженному Мармоку. «Ха-ха-ха-ха, ну давай, покажите, на что вы, агрх, а-а-а-а», — кричал Мармок, когда его тело начало нагреваться и внезапно вспыхнуло огнем. «Пламя плюс молния плюс усиленный яд, ослабление», — произнес Дантелион, когда из его руки вышел огонь, а после молнии поразило тело Мармока. Следом зеленая энергия стала покрывать кожу. В этот момент Дантелион вырвал руку из тела Мармока, а тот продолжать кричать и пытаться потушить огонь, но молнии мешали его телу двигаться вместе с ядом, отчего он не мог нормально использовать ману в своем теле, чтобы защититься. Подобная атака из самого тела практически лишает Мармока шанса на сопротивление. «А-а-а-а-а, больно, а-а-а-а, ха-ха-ха-ха, приятно слышать твои крики, великий Мармок, ой, простите, бывший великий Мармок», — смеялся Арльдарк над положением Мармока, что валялся на полу, пылая огнем и получая разряды молнии и яд, что распространялся по телу. Внезапно рука Мармока начала менять свою форму и превратилась в меч из плоти, который попытался пронзить Арльдарка, но Дантелион перехватил удар и уничтожил кусок плоти. «Огонь», — сказал он заклинание, что уничтожило плоть руки монстра. «А-а-а-а, интересная у тебя игрушка. Набериус постарались, заменили твою старую руку на новую, но вряд ли это тебе поможет. Ты пережиток прошлого, Мармок. Поэтому умри наконец и перестань беспокоить всех своим существованием. Я Агрх, не умру, крикнул Мармок, резко вставая и бежа в сторону окна, чтобы выпрыгнуть из замка прямо на улицу, но так как он был на самой вершине и упал на белый снег, остановите его, крикнул Арльдарк, побежав вместе с остальными за Мармоком. Вот только Мармок упал слишком высоко и не смог защититься маной, чтобы смягчить урон, отчего ударился об камень, который сломал ему руку. И чего ты пытался добиться этим? Мы установили барьер, который не позволяет кому-либо сбежать отсюда. Неужели Мармок Ринви ведет себя как отчаянный человечишка, который просто пытается в жалкой попытке выжить? Как низко ты пал! Где твое благородство дворянина? Умереть в битве? Пустые слова! Кричал Арльдарк, который приземлился неподалеку от положения Мармока, что в жалкой попытке ползал по снегу, оставляя след из крови и обгоревшей плоти. Арльдарк, заканчивай с ним, моя магия не может долго действовать. Даже если мы заблокировали ему использовать ману и всю его силу, он все еще является бывшим архидемоном, а те славились своей живучесть. Поэтому он может что-то сделать в отчаянной попытке. Я не хочу, чтобы Мармок выжил, и король разочаровался в нас из-за твоего злорадства, предупредил Дантелион, собирая ману в руке, чтобы быть готовым к неожиданностям, ведь Мармок так и не использовал демоническую форму, что вызывало у него серьезное беспокойство, ведь не было подробной информации о силе его демонической формы. «Хорошо», — кивнул Арльдарк, беря кинжал одного из ассасинов, а затем замахнулся над Мармоком. Вот только на мгновение Арльдарк, увидев взгляд Мармока, в котором все еще была борьба и воля к жизни. Это слегка удивило Арльдарка, отчего тот замешкался, думая, что, если сделает задуманное, возможно, тот в отчаянной попытке убьет его. Но решив рискнуть, Арльдарк пронзил сердце Мармока, усилив его своей маной, и дополнительно на клинке был яд, что должен быть смертелен для демонов. «А-а-а-а!» — кричал Мармок, хватая за руку Арльдарка в последней отчаянной попытке, из-за чего тот ощутил боль, так как хватка была очень сильная и ему казалось, что тот оторвет ему руку. «Отпусти меня! Умри уже! Проклятый старикашка!» — кричал Арльдарк, вонзая кинжал еще глубже. Спустя 30 секунд борьбы Мармока, тот перестал сжимать руку Арльдарка и отпустил ее, его же глаза потеряли свет, а затем закрылись, рука упала на белый снег, а вместе с этим все его тело перестало подавать признаков жизни. Ха, Мармок Ринви, погиб. К несчастью, на его замок напала группа монстров высшего класса. Весь его замок был уничтожен, впоследствии тело так и не удалось найти, сказал Арльдарк, смотря на Дантелиона, который кивнул. Великое пламя плюс великая молния, разложение плюс разделение, сокрушение земли плюс ледяные оковы, произнес Дантелион, одновременно выпуская в сторону замка огромное количество маны, которые приняли форму огня, молнии, зеленой субстанции, а затем земля начала дрожать и разрушать строение замка. «Господин, что делать с телом?» – спросил главный ассасин у Арльдарка. «Заберем с собой. Мне всегда было интересно изучить тело бывшего архидемона, особенно после манипуляции Набериуса с его телом», – приказал Арльдарк с довольной ухмылкой, смотря на то, что осталось после семьи и дома Ринве, как оно рушилось на его глазах, особенно он смотрел на флаг Ринве, что падал с вершины замка в обломки. Таким образом, дом и семья Ринви перестала существовать, а его глава Мармок Ринви официально погиб, его тело не удалось найти и считалось, что оно было съедено монстрами высшего класса. Вот так закончилось существование очередного демонического дома и семьи в истории королевства демонов. Никто никогда не узнает правду, что произошло на самом деле. Лишь король демонов Наривадибла и, возможно, совет высших дворян знал правду, но обе стороны молчали по этому поводу, так как значение Мармока Ринви потеряло свою важность и не было смысла устраивать конфликт из-за мертвеца. Но умер ли он на самом деле? Глава 19. Прибытие в королевство Йокаев. С того дня, как Мелиадас и Юи вошли в великий лабиринт Аркуса, прошло 4 дня, за которые они смогли его покорить. После Мелиадас вернулся в столицу и рассказал о своем достижении покорения великого лабиринта Аркуса, он также рассказал о награде, что была за победу. Когда король демонов узнал о магической формации, что дарует любому возможность управлять и изменять неживую материю, то был очень доволен, особенно когда любой может этому научиться, стоит только встать в круг, правда, есть ограничения по времени, все-таки даровать разом такую магию нельзя и придется выбирать только достойных, так как магии нужно время на восстановление. Теперь великий лабиринт Аркуса станет стратегически важным объектом для защиты. Ныне он теперь будет нести новое имя — демонический бастион Милиаркус. Самые верные и достойные демоны будут удостоены чести получить силу, что была получена Мелиодасом Гибла, а также он является хозяином этой земли и несет за него ответственность. С новой силой изменять форму неживой материи, мы сможем создавать более качественное оружие и более крепкие стены. Даже в битве такая сила поможет королевству демонов получить огромное преимущество, заявил Нарева перед самыми верными ему дворянами, что внимательно слушали и с большим трепетом прислушались к этим словам. После этого Нарева ответил на несколько вопросов со стороны других дворян, что были слишком любопытны, чтобы игнорировать такую новую возможность стать сильней, хоть немного в плане способностей. Когда же Нарева закончил, то остался один в тронном зале с Мелиодасом. «Отец, ты уверен, что стоит доверять лабиринт Аркуса мне? Разве тебе не выгоднее было оставить его под своей личной властью?» — спросил Мелиодас. «Ты тот, кто смог покорить этот лабиринт. Ты доказал, что достоин владеть им собственной силой и волей, а значит, никто другой не сможет его лучше всего защитить. Закон силы всегда будет стоять во главе таких вопросов. Я доверяю тебе и твоей силе, сын мой, оправдай мое доверие, и называй это теперь демонический бастион Милиаркус. Хорошо, ты рассказал мне о силе, что скрывает лабиринт, потому что хочешь лучшего для нашей расы и королевства. Поэтому я отвечаю тем же доверием. На твоих плечах сила, что поможет нам получить преимущество. Но для начала нужно распределить эту силу, иначе могут возникнуть проблемы. Я понимаю, отец. Будь уверен, что Милиаркус будет стоять под властью демонов. Я верю в это. Но пока тебя не будет, оставь его под моим присмотром. Нам нужно отстроить стены, что были уничтожены у входа в лабиринт. Также стоит поручить третьему легиону зачистку от монстров в ущелье, чтобы были проложены пути снабжения для строительства. Хорошо, согласился Мелиодас, понимая, что даже если он владел бывшим лабиринтом, это не значит, что он сможет полностью забрать его себе. Так или иначе, это повышает его шансы на трон, из-за чего сама его фракция поднялась еще выше в иерархии власти и влияния. И еще, я обсуждал с главой Ситри твой брак с Серафолой, теперь он официально подтвержден. Когда ты вернешь из королевства Йокаев, будет проведена свадьба для укрепления союза между нашими семьями и домами, объяснил Нарева. Рад это слышать, жду не дождусь этого события. Когда вернусь, твое положение станет еще более весомым в политике, так что пойми, насколько важно каждое твое слово и действие. Я тебя не подведу, отец, сказал Мелиодас с поклоном с серьезным выражением. После этого Мелиодас покинул компанию своего отца, начав проводил время в кругу семьи и близких, стараясь насладиться этими мгновениями как можно больше и лучше. Пока тем же временем вход в теперь демонический бастион Милиаркус был под стражей, и там строили новую структуру, которая должна была стать неприступной крепостью. И даже если они прорвутся каким-то чудом, им все равно придется пройти лабиринт полный монстров, что снова возродились. Мелиодас же использовал специальные магические платформы телепортации, которые были спрятаны в лабиринте. Благодаря им он мог перемещать кого хотел прямо на самый нижний этаж, где располагался особняк, где была магическая формация, дарующая новую магию трансмутация. Первым делом данную силу дали самым лучшим мастерам-ремесленникам, чтобы те смогли лучше справляться со своей работой, повышая качество доспехов, оружия, осадных орудий и постройку замков. Возможности способности трансмации огромны, это понимает каждый. Даже Хаджими из оригинала понимал масштабы такой способности и не хотел, чтобы ей владела какая-нибудь раса или государство. Но Мелиодасу нужно было даровать такую силу своей расе, чтобы повысить ее шансы на выживание в войне рас. Хотя у Мелиодаса были мысли не рассказывать об этой магии и сохранить ее для себя, он решил поделиться ей, чтобы повысить шансы победы в войне. Тем более мало кто может сравниться с Да Винчи Тян в плане создания каких-либо вещей с помощью такой удивительной магии. Сам же Мелиодас благодаря трансмутации смог повысить контроль над темной материей, да и многие другие его характеристики изменились за это время. Статус, имя и фамилия — Мелиодас Гибла. Титулы: судьба больше не властна надо мной, перерожденный, кран-принц демонов, любимый сын, ученик, гений, учитель, отец, завоеватель, спаситель, представитель короля демонов, чистилища, вестник разрушения, запечатано. Уровень 200-205, класс, темный воин, подкласс 1, магический мечник, Подкласс 2, боец, возраст, 46-47, пол, мужчина, раса, высший демон 110%, 360%, расовые способности, темная материя, адское пламя, адский лед, высокая физическая сила, высокая регенерация, демоническая трансформация, демоническая аура доминирования, режим уничтожения, извлечение поглощения души, домен души, синдзюцу, страх, власть представителя короля демонов, воля представителя короля демонов, извлечение заповедей, способности, темная меткаур 10, поглощение теплаур 10, эхолокациеур 10, взрыв манеур 9, оцинкаур 9, метаморфазур 9, телепатиеур 9, разлагающий едур 8, телекинезур 8, полное отражение магиур 7, магия тьмыур 8, магия огниур 7, магия льдаур 8, магия пентаграммур 7, магия демоновур 7, клитваур 5, связь душиур 5, феромоны инкубаур 6, новая магия времениур 1, новая магия пространствоур 1, навыки, 5 чувствуур 10, скрытностьюр 10, алхимияур 10, рукопашный боюр 10, укрепление телаур 8, владение копьемур 6, мастер мечиур 3, домен мечиур 2, идеальный контроль манеур 4, идеальный контроль темной материиур 7-9, идеальный контроль адского пламениур 5-6, идеальный контроль адского льдаур 5-9, контроль метаморфозыур 9, манипуляция темной материиур 9, манипуляция метаморфозыур 7, манипуляция адского пламениур 9, стиль меча канджиур 7, созидание адского льдаур 10, манипуляция адского льдаур 9, демоническая трансформация, первая формаур 6. Пространственное ощущение мираур 1, новая трансмутация ур 1, сопротивление, тьмаур 6-7, аганьюр 5, ледур 5, едур 4, хаосур 3, землиур 2, водаур 2, ветерур 2, характеристики, сила, физ 1600-1750, сила духа, 860-875, ловкость, 1050-1100, выносливость, 410 000, 410 000, 430 000, 430 000, защита, 1300, 1310, воля, 960, 975, интеллект, 805, 810, мудрость, 720, 730, мана, 70 000, 70 000, 75 000, 75 000, ки, 300, 300, 400, 400. То, что выделялось больше всего, это проценты в разделе раса, где до этого состояние высший демон было 110%, а с того момента в чистилище оно изменилось на 360%, что смутило Мелиодаса, когда он это заметил, ведь до конца не понимал, что это значит, ведь еще в самом начале его появления в этом мире и пробуждения силы высшего демона, он так и не нашел способа увеличить проценты своей расы. Но сложив некоторые мысли, Мелиодас начал догадываться об источнике этих процентов, ведь единственным событием, которое повлияло на него больше всего, была связь с чистилищем, которое пыталось проникнуть в его разум. При этом для него увеличить свою силу всего за год на 5 уровней уже довольно большой подвиг, что говорит о том, что проценты также увеличивают его собственную силу. Что же будет, если я снова установлю связь с чистилищем? Получу ли все 1000% и стану более могущественным, чем высший демон? Подумал Мелиодас в тот момент. Я бы не советовала, связь с чистилищем может пагубно повлиять на ваш разум и тело. Хоть вы и получите огромную силу, пройдя этап эволюции, но последствия точно будут. Белые волосы не такая уж большая проблема. Вы сами понимаете, о чем я. Конечно, я могу защитить ваш разум, но если вы добровольно впустите чистилище внутрь, то появится второй Делиадас, напомнила Нива. Понятно, тогда пока оставим эту затею. Не хочу полагаться на левую силу, когда я могу самостоятельно приобрести силу. Похоже, быть вне судьбы пока идет мне в плюс, подумал Мелиодас с ухмылкой. И когда спокойные дни закончились, Мелиодас собирался вместе со своим отрядом, в который теперь временно вошла Рафталия и два героя-предателя, чтобы отправляться в королевство Йокаев. Для них уже были готовы корабли и 8-й легион, который теперь был под командованием Мелиодаса. Многие офицеры испытывали уважение к новому лидеру, так как наследный принц демонов сражался с ними и не раз своим присутствием спасал им жизнь или облегчал жизнь на поле боя, уничтожая сильных врагов или крепости. Особенно когда их мертвый генерал отдал жизнь ради того, что они дальше жили и боролись за будущее, которое им даст будущий король демонов, что являлся надеждой на это самое будущее. Вместе с 8-м легионом Мелиодас получил небольшой резерв солдат-демонов, многие из которых были новобранцами, что были собраны по призыву на добровольной основе. Все-таки пока рано делать призыв на вынужденной основе, ибо это самый последний вариант, когда живой силы мало, но кто-то должен работать, собирать урожай, следить за порядком в городах, делать оружие, доспехи и так далее. Среди призывников были не только демоны, но и полулюди или зверолюди, которые с самого начала войны получили такой шанс, чтобы доказать свою преданность королевству демонов, за то, что те их приняли, когда они бежали из королевства людей, что держали их в рабстве. По одной только стойке и неуверенном виде можно было заметить их неподготовку и нервозность. Ведь для призывников провели ускоренный курс, чтобы те могли компенсировать свою неопытность в борьбе. Ваше Высочество, мы рады вас снова встретить и благодарны, что вы выбрали наш легион в качестве помощи в следующей битве, сказал мужчина-демон с черными волосами и красными глазами, одетого в красные доспехи и черную кожаную одежду под ней. Я не мог забыть время, которое мы провели в тылу врага, офицер Аристон. Верно, ваше высочество. Каждый демон в 8-м легионе испытывает восторг и честь сражаться с вами вновь. Рад это слышать, но я не хочу, чтобы мое необдуманное командование привело к потерям или ошибкам, поэтому хочу, чтобы офицерский состав 8-го легиона продолжал свою работу. Вы слишком скромным, мой принц. Мы верим в вас и ваши навыки. Даже если вы молоды по сравнению с другими, ваша сила – это то, что заставляет нас, демонов, уважать и почитать вас. Ведь последним приказом нашего генерала Фрейгера подчиняться вам как ему. Мы ни за что не нарушим этот последний приказ, заявил Аристон, а вместе с ним остальные демоны показали уверенным взгляд в поддержку этих слов. Тогда я возьму вас под свое командование. Для нас это честь. Когда корабли будут готовы отправляться вплавь, уточнил Мелиодас, идя вместе со своими девушками и Аристоном в сторону корабля. Уже готовы, командир, мы готовы отправиться в королевство Йокаев по первому вашему приказу. Тогда отправляемся, приказал Мелиодас. Так точно, сказал офицер, отдав честь. Всем на корабль, задраить якоря, поднять паруса, быстро. Следом Мелиодас и его отряд взобрались на корабль, на котором было довольно много облаченных в черные или красные доспехи демоны, что выполняли приказы по подготовке корабля. Сами же корабли и они в частности располагались в порту южной страны демонов, количество же примерно 100 кораблей под командованием Мелиодаса. Мало кто может контролировать сразу 100 кораблей, но благодаря тому, что офицерский состав 8-го легиона имеет большой опыт, они компенсировали незнание Мелиодаса собой, благодаря чему корабли смогли покинуть порт без лишних проблем и отправиться вплавь в Темное море. Спустя же 3 недели флот демонов доплыл до континента Йокаев. На этом пути они нередко встречали патрули демонов и Йокаев, а также иногда пиратов и морских чудовищ. Это кое-как разбавляло скучное плавание для свиты Мелиодаса и офицеров. Благо у них был ПВ-шар, где они могли провести время с Мерлин или просто побыть в приятной обстановке. Но так или иначе они смогли без больших проблем прибыть к континенту Йокаев, который считался по масштабам почти таким же, как тот, с которого они приплыли. При этом он состоит из нескольких десятков остров, которые располагались рядом с континентом Йокаев. «Вот мы и приплыли в королевство Йокаев. Рады?» – спросил Мелиодас, смотря на сушу, куда они приплывали. Прямо сейчас он был одет в черный жилет и штаны, а также белый плащ, что развивался на ветру. «Да, очень дня», — кивнула Курака, смотря вместе с ним на место, куда они приплыли, обнимая Мелиодаса со спины, отчего большая обширная грудь обхватывала его голову. Сама же Курака была одета в черное кимоно с красным поясом вокруг талии и открытым декольте. Рядом была Широни, что смотрела тоже на сушу со сложным выражением. Она, как и сестра, носила белое кимоно с красным поясом вокруг талии. «Что не так, Широни?» — спросил Мелиодас, заметив молчание беловолосой кошки. «Ничего, просто задумалась о прошлом», — сказала Широни, стараясь не показывать беспокойство и грусть на лице. «Не переживай, все будет в порядке. Оставь прошлое в прошлом и живи настоящим», — посоветовал Мелиодас, поглаживая ее по голове. «Да, ня, с Мелиодасом мы всегда будем под надежной защитой, ня», сказала Курака, обняв свою сестренку, отчего ее грудь оказалась на голове Широни. «Они сама, а вдруг мы больше не сможем быть с ней самой? Вдруг нас попросит остаться здесь? Все-таки мы последние на комат», спросила Широни, показывая беспокойство на эту тему. «Такого никогда не будет, Широне, ня, мы ведь принадлежим ему, поэтому им придется отобрать нас силой у него, ня», сказала с уверенной улыбкой Курака, чтобы успокоить свою сестренку, также показывая магические татуировки вокруг их шеи. Возможно, для кого-то быть чьей-то собственностью неприятно, но для любимых женщин, принадлежать любимому человеку, показывает, что они всегда ему будут нужны, своего рода доказательство их любви к нему и наоборот, то, что он всегда будет в них нуждаться. «Они не могут вас забрать у меня», данный вопрос был уже решен с их королем, добавил Мелиодас с улыбкой. «О чем тут разговариваете?» спросила Шизуна, что носила черное платье, что открывало ее бедра и декольте. «Говорим о королевстве Йокаев», ответил Мелиодас с улыбкой. «Неужели уже планируете свидание?» уточнила Шизуна. «Кстати, Мелиодас же нам обещал свидание, ня», сказала Курака с ухмылкой. «Неужели?» спросил Мелиодас, делая вид, словно впервые об этом слышит. «Ты обещал, не и сама», сказала Широне, делая слегка молящий вид, которому сложно сопротивляться, если вы любите милые вещи. «Конечно, я просто шучу. Твои шутки иногда выходят за границы», сказала подошедшая Юи, одетая в свой обычный наряд с белой блузкой, черной юбкой и пальто. «Ха-ха-ха», рассмеялся Мелиодас. На этот смех у Юи задергался глаз, а за спиной Юи подошла Рафтелия, одетая в обычное коричневое платье. «Господин Мелиодас, мы уже приплыли?» – спросила Рафтелия. «Да, через 20 минут уже должны причалить к портовому городу, где нас должны встретить». «Значит, вы уйдете от нас по делам?» – спросила Рафтелия с толикой грусти. «Вы пойдете со мной как свита», – с улыбкой сказал Мелиодас, вызывая радостную улыбку на лице Рафтелии. «Спасибо, я вас не подведу», сказала она, опустив голову. Рафтелия засмущалась, «ня-ха-ха-ха», сказала Курака с ехидной улыбкой, отчего девушка енот быстро скрыла свою слишком радостную улыбку от взора Мелиодаса. «Мисс Курака, пожалуйста, не дразните меня», попросила Рафтелия. «Они сама злюка, обижает Рафтелию Тян», сказала Широне, тыкая в Кураку пальцем. «Как ты могла так подумать, Широне? Я же от чистой любви, ня», сказала Курака, обнимая Рафтелию, отчего грудь первой поглотила лицо девушки енота. «Пожалуйста, мисс Курака, не надо ущемлять меня», сказала Рафтелия с внутренней болью от того, что ее грудь не такая большая, как у нее. «Юи, ты, кстати, ничего странного не почувствовала, пока мы приближались к континенту?» внезапно спросил Мелиодас. «Немного. Странная энергия окутывает эти воды и, возможно, не только. Чем ближе мы к суше, тем четче я начинаю ощущать эту энергию, но не могу понять, что это. Ты тоже это почувствовал?» «Да, это нормально, не знаю, я впервые здесь». «Курака, тебе известно, что это за чувство?» «Какое, ня?» спросила в ответ Курака, не понимая, о чем они говорят. «Ты не почувствовала? Я лишь ощутила приятное чувство, когда мы вошли через море ворота страха, словно я стала дышать свежим горным воздухом, который наполнил мои легкие, ня. Я тоже почувствовала себя лучше, даже лучше, чем в королевстве демонов», сказала Широне, смотря на свои руки и сжимая их в кулаки, ощущая прилив сил. «Интересно, надо будет поспрашивать об этом Йокаев», отметил Мелиодас с задумчивым выражением. «После этого корабли демонов смогли прибыть в порт города Йокаев, первым делом самый главный корабль пришвартовался, а другие следом и медленно опускали якоря, показывая своим видом и присутствием силу и давление для любого, кто на них будет смотреть с берега. Многие молодые йокаи с любопытством и трепетом наблюдали за всем этим процессом. Особенно немалое количество таких йокаев собрались у главного порта, где их отгоняли стражники в лице тингу. Следом Мелиодас начал идти по доске прямо до причала, где их уже ждала женщина с длинными светлыми волосами, на макушке которой были пары лисьих ушей и глазами того же цвета. Кожа была белой, а носила она длинное желто-черное кимоно с узорами кругов на нем. При этом большая грудь очень выделалась в кимоно, особенно слегка открытое декольте, привлекая внимание к себе. Позади можно заметить длинный пушистый хвост. Рядом же с ней были еще две женщины, которые имели схожие звериные черты ушей, но отличались цветом волос. Одна имела длинные желтые волосы, глаза и черное кимоно, другая имела черные волосы и глаза и белое кимоно. «Приветствую наших союзников-демонов от лица нашего короля Йокаев Нурарихёна Самы. Меня зовут Ясака, глава высшего клана Кицуны. Я назначена вашим сопровождающим и представляю лицо нашего короля до встречи с ним лично. Рядом со мной мои телохранительницы, та, что с таким же цветом волос, что и я, Сынго, Вторая, что с черными Ханака? Сказала женщина по имени Ясака, делая поклон в сторону Мелиодаса и его свиты вместе с двумя девушками позади нее. Подобное было стандартной традицией их королевства при встрече с гостями. «Приветствуем вас», — сказали две девушки-лисицы хором. «Приветствую вас, меня зовут Мелиодас Гибла, наследный принц королевства демонов и по совместительству генерал сил военной помощи Йокаем», — сказал Мелиодас стандартную речь приветствия, стараясь выглядеть уверенно, но не настолько, чтобы выставить Ясаку или Йокаев в плохом свете, словно он здесь выше всех. «Для меня большая честь встречать и сопровождать самого принца демонов по нашему королевству. Можно ли узнать имена вашей свиты?» — спросила Ясака с улыбкой, смотря на девушек позади Мелиодаса. «Это мой гарем и члены отряда 10 заповедей. Первая со светлыми волосами Юи Гибла, мой заместитель», — представил Мелиодас, указывая на нее. «Здравствуйте», — сказала Юи, сделав слабый поклон, касаясь края своей юбки. «Вторая с малиновыми волосами Шизуна Урушибара, моя любовница». «Третья с черными волосами Курака Тадзё, моя служанка». «Четвертая с белыми и короткими волосами Широни Тадзё, вторая служанка». «Пятая с коричневыми волосами и розовыми глазами Рафтелия, моя рабыня», — представил Мелиодас каждую свою девушку. «Здравствуйте», — сказала каждая из них, делая уважительный поклон. «Арара, какой интересный гарем у наследного принца демонов. Ваши аппетиты и вкусы довольно необычные», — с улыбкой сказала Ясака, прикладывая руку к щеке. «Не отрицаю, неужели в королевстве Йокаев гаремы запрещены?» — спросил с улыбкой Мелиодас. «Конечно нет, скорее напротив, они популярны, особенно у старых Йокаев, но не каждый имеет такое разнообразие в гареме. Большинство мужчин любит определенный тип девушек, к примеру, они, кицуны, тенгу или накамат. Но давайте сменим тему. Мне поручено сопроводить командира демонов этого флота лично к нашему королю, поэтому прошу вас последовать за мной», — сказала Ясака, сохраняя улыбку на лице. «Хорошо, Аристон», — прокричал Мелиодас имя офицера демонов, который почти сразу же прибежав с корабля на причал. «Ваше высочество, что прикажете?» — спросил тот, опустившись на колено и голову закрыв глаза, ожидая в смиренной позе указания. «Я отправляюсь навстречу к королю Йокаев, пока меня нет на тебе наши военные силы. Следи, чтобы никто не вызывал проблем, и все были готовы к, возможно, скорому плаванию. Как вам будет угодно», — сказал он, поднявшись на ноги и открыв глаза с уверенным взглядом. «Вы закончили?» — спросила Ясака. «Да, мы выдвигаться». «Отлично, для нас уже готовы кареты, так как способ телепортации сейчас недоступен, придется так. Правда, я не ожидала вашей свиты, не желаете ли оставить их здесь?» «Нет, они пойдут со мной». «Вы уверены? Нам придется подождать еще одну карету, и это займет время». «Я готов подождать. Или мы можем пойти пешком», — предложил Мелиодас с ухмылкой, смотря на Ясаку, сразу поняв, что та хочет разделить его со свитой или поставить в положение, когда он начинает выполнять их просьбы. «В политике нужно стоять на своем и не позволять оппоненту навязывать свои правила и условия, иначе тобой будут легко манипулировать». Мелиодас, который не раз разговаривал с дворянами и слушал советы мамы и иногда отца, знает эти истины. «Это будет трудно, столица далеко отсюда. Мы вполне можем провести это время в компании друг друга. С такой красивой женщиной не грех насладиться компанией», — сказал Мелиодас с улыбкой, подойдя поближе к Ясаке, смотря прямо в ее глаза, показывая свою решимость и уверенность. «Вы мне льстите, принц демонов. Можно просто Мелиодас, глава кицуны? Тогда зовите меня Ясака, Мелиодас сама. Буду не против, мисс Ясака. Давайте вместе прогуляемся по знаменитому королевству Йокаев, что славится своей красотой и богатой природой наравне с королевством эльфов. Посмотреть другой континент всегда интересно», — сказал Мелиодас, уже не спрашивая, оставя Ясаку перед фактом, что он принял решение. «Раз вы так желаете этого, Мелиодас сама, прошу следовать за мной», — сказала Ясака, поворачиваясь и идя в сторону города, пока ее весьма объемная задница под кимоно привлекала взгляд Мелиодаса. «Извращенец», — сказали девушки ему хором, кроме Рафтели, что не могла заметить, куда устремился его взгляд. В ответ Мелиодас лишь улыбнулся на эти слова и последовал со своими девушками за Ясакой. Вместе с ней они покинули пристань, идя пешком по улицам города, привлекая к себе внимание немалое количество Йокаев, что не могли игнорировать группу красавиц и особенно личность Ясаки, которая здесь была хорошо известна. Сам Мелиодас и его свита носили одежду, что никто не носит, кроме жителей другого континента, поэтому они выделялись очень сильно, помимо красоты. Только мало кто хотел разговаривать с жителем из другого континента, ибо королевство Йокаев долгое время было закрыто от внешнего мира, мало кто посещал другой континент, сюда, конечно, приходили другие представители рас с целью помочь в сборе ресурсов или просто заработать, но даже к ним относятся с осторожностью и недоверием. Так или иначе, всем нужно время, чтобы привыкнуть к новым лицам. Вы весьма неплохо держитесь, игнорируя столько взглядов в вашу сторону, Мелиодас сама, сказала Ясака, смотря через плечо на него. Я привык к вниманию. Правда, во взглядах вашего народа есть подозрение и легкая враждебность. Вы весьма наблюдательны. Наша культа такова, что к чужакам мы относимся с враждебностью. Даже у вас, скорее всего, то же самое. Что правда, то правда. Даже к зверолюдям в нашем королевстве относятся с пренебрежением и предрассудками. Печально это слышать. Наверное, им бы было лучше жить у нас, чем у демонов. У нас много представителей, чья внешность напоминает звериную и людскую сразу. Не сказал бы, попасть к вам слишком сложно и дорого. Все-таки нам потребовалось 3 недели, чтобы доплыть сюда, и то еще потому, что нам улыбался ветер и течение. Кому-то уходит месяц, чтобы доплыть сюда, объяснил Мелиодас. Поэтому наш континент мало кто пытается захватить. Проще его игнорировать, чем тратить время и ресурсы на конфликт, в котором шансы проиграть выше, объяснила Ясака с улыбкой. Тем более здесь у вас очевидно есть свое общество, которое будет использовать зверолюдей или тоже их принижать. Я слышал, что кланы плохо относятся к тем, кто ниже их. А у вас не так? Спросила в ответ Ясака. Хе, куда бы зверолюди ни пошли, сейчас такое время, что везде чужакам будут не рады. Верно. Лучше расскажите о себе, Мелиодас сама. Я слышала, что вы сыграли немалую роль в войне против людей. Это правда. Но я был не один, мой отряд и другие демоны, что сражались на фронте, сыграли ключевую роль в этой победе. Я лишь сыграл отведенную мне роль, чтобы ослабить врага. На войне или в жизни, мы все играем какую-то роль. Вы сыграли свою и добились победы в том сражении. Можете поделиться впечатлениями? Спросила Ясака, сохраняя добрую улыбку, но Мелиодас заметил фальшь, за которой скрывалась печаль, когда она упомянула роль в жизни. Много не получится рассказывать, мисс Ясака. Я и мой отряд были в тылу королевства людей вместе с легионом демонов. Мы захватывали города и крепости, сражались с армией людей и столкнулись с героями людей, которые пытались защитить ключевые точки снабжения армии людей на фронте. Победив их всех, мы добились желаемого и смогли изменить чашу весов на фронте в целом, рассказал Мелиодас короткую версию событий. А вы говорите, что не сыграли ключевую роль в тех событиях. Сколько вам уже лет? 47 лет. То, что вы в таком молодом возрасте сражаетесь за свое королевство, достойно уважения. Что вы можете сказать о героях людей? Уточнила Ясака. Немного, но однозначно, что у всех них есть удивительные и весьма специфические способности. Их точно не стоит недооценивать. Кто-то из них может быть слабее, а кто-то сильнее. Всегда стоит быть настороже с ними. Спасибо за совет. Я передам его другим йокаям как дружеский жест с вашей стороны, сказала Ясака. Мисс Ясака, лучше расскажите о себе. Обо мне, Арара, вам что-то интересно узнать о такой, как я? Спросила она с игривой ухмылкой. Верно, как вы стали главой клана Кицуны? И что из себя представляет этот клан? Мне и моим девушкам интересно больше узнать о культуре наших союзников. Если таково ваше желание, то я с удовольствием расскажу. В принципе, я стала главой, когда помогала нынешнему королю Йокаев Нурарихену свергнуть прошлого короля, которым была глава Кицуны. Вы предали своего короля, удивились девушки таким новостям. Да, кивнула она в ответ без капли колебаний. Почему? Спросил Мелиодас. Потому что ее власть была нам и мне неприятна. Она держала всех под железным кулаком, не позволяя кому-либо идти против ее воли и власти. Те, кто не подчинялись ей, она убивала или заставляла страдать до самой смерти. Тогда королевство Йокаев можно было смело называть царством тьмы и кошмаров. Это было неприятное время в нашей истории. Но пришел Нурарихен, и я помогла ему победить ее. Ее, значит, это была женщина? Да, она была очень могущественна и влиятельна. Сейчас многие Йокаи могут улыбаться и жить счастливо благодаря Нурарихену. Вы были родственником той королевы Йокаев, можно и так сказать. Не могу много об этом говорить, это личное, поэтому простите, что не могу ответить. «Не волнуйтесь, я все понимаю», — сказал Мелиадас, покачав головой, понимая намек в словах Ясаки, что данный вопрос очень деликатный. «Спасибо. Насчет самого клана Кицуне, то мы хороши в иллюзиях и соблазнении, нас считают одними из самых привлекательных йокаев как внутри королевства, так и за его пределами», — с ухмылкой сказала Ясака, став более соблазнительно покачивать своей задницей, привлекая тем самым внимание Мелиадаса. «Вас так легко соблазнить, вам мало женского внимания?» — спросила Нива в голове Мелиадаса. «Что поделать, я мужчина и Ясака в моем вкусе. Она мне и в аниме очень нравилась своей внешностью и личностью доброй и заботливой милфы, но ей так мало уделяли внимания, что хотелось о ней больше узнать. Можете просто здесь ее повалить на земле и сделать все непотребства. С вашей силой это должно быть вполне исполнимо. Да, в статусе она равна по силам примерно равна нашим генералам. Удивительно, что она не занимает военную должность с такой силой. Статус. Имя Ясака. Титулы. Девятихвостая лиса. Глава высшего клана Кицуне. Предательница. Прошлого короля. Одинокая. Красавица. Сестра-убийца. Уровень. 192. Класс. Маг. Подкласс 1. Искусительница. Возраст. 640. Пол. Женщина. Раса. Йокай. Расовые способности. Аура Йоки. Страх. Лисий огонь. Повышенная чувствительность. Трансформация человек-лиса, элемент огня, элемент ветра, элемент воды. Способности: магия огни-ур 10, магия ветра-ур 9, магия воды-ур 7, магия иллюзии-ур 7, очарование-ур 7, навыки: соблазнение-ур 9, обман чувств-ур 8, феромоны кицуны-ур 8, идеальный контроль йоки-ур 7, идеальный контроль маны-ур 7, идеальный контроль ки-ур 4, сопротивление: огонь-ур 7, ветер-ур 7, вода-ур 6, молния-ур 6. Тьмаур 6, Светур 4, характеристики, сила, физ, 821, сила духа, 553, ловкость, 620, выносливость, 36600, 36600, защита, 591, воля, 475, интеллект, 790, мудрость, 821, мана, 86500, 86500, ки, 7000, 7000, йоки, 8000, 8000. Так почему бы вам это не сделать? Вы же считаете себя демоном, для вас нормально поддаваться своим желаниям, будет много проблем. Тем более я хочу сначала узнать ее поближе, ведь ее личность могла со временем измениться из-за появления в этом мире. Ведь в оригинале она была главой йокаев в Киото и одинокой мамой, здесь возможно она еще не стала мамой, если судить по ее словам и действиям. Вряд ли одинокая мама с ребенком будет соблазнять принца другого королевства. Как же с вами сложно, мой король. Хотите все и ничего одновременно. За это ты меня любишь. А какую магию используют кицуны? Спросила Юи, что решила вмешаться в разговор. Мы хороши в магии огня и немного иллюзий. Я слышала, что магия йокаев отличается от привычной на нашем континенте. Возможно, но принцип работы схож, отличается лишь применение. Загадочно ответила Ясака. «Кстати, куда делись те две девушки-лисы, что были с нами?» — спросила Шизуна, заметив, что те внезапно исчезли, пока они шли по улицам. «Они неподалеку, следят за обстановкой, чтобы никто не попытался навредить нам. В случае попытки нам навредить или опасности они сообщат», — ответила Ясака. «Они неплохи в сокрытии», — отметил Мелиадас, почувствовав их присутствие благодаря своим способностям. «Они не зря мои личные телохранительницы. Хоть они не способны сражаться против кого-то нашего уровня, но способны задержать или предупредить нашего», — уточнил Мелиадас. «Хоть я не могу сказать точно, но вы примерно равны по силе со мной. Это меня, кстати, удивило. Вы в таком молодом возрасте обладает такой силой, видимо вы очень популярны у девушек. В чем ваш секрет?» – спросила Ясака с улыбкой. «Вы весьма наблюдательны, мисс Ясака, но мой секрет очень просто – иметь то, что ты хочешь защитить, чтобы ради их защиты стать еще сильней. То, что ты хочешь защитить, звучит неплохо. Благодарю за ответ. Извините за прямоту, но есть ли возможность изучить магию йокаев или ее форму?» – спросила Юи. «Это уже зависит от нашего короля. Хоть мы и в союзе, это не значит, что мы будем делиться всеми нашими секретами. Каждый клан охраняет знания о магии, способностях и техниках, поэтому у нас мало открытых для доступа знаний об этом. Да и вряд ли вы сможете изучить нашу магию, она требует от вас особой энергии под названием ки и умением использовать йоки. Без этих требований, наша магия для вас бесполезна. А вдруг возможно использовать вашу магию без этих требований? Спросила Юи. Не уверена, пока никому не удалось этого достичь. А вы проверяли, есть ли точная информация о том, сколько было проверок? Некоторые пытались, но не получалось, ответила Ясака. А для Куроки и Широни данная магия будет доступна, уточнил Мелиодас. Если я правильно понимаю, они из уничтоженного клана Никомат, вы ведь дочери Фудзима и Тадзё? Спросила Ясака. Верно, ня, кивнула Курока. Тогда вы можете. Правда, это будет зависеть от решения Нурарихёна. Но мне жаль вас, я была знакома с вашей матерью Фудзимай, она была доброй и хорошей женщиной, сказала Ясака, подойдя к Курока и Широне и встав перед ними с печальным выражением, которое было и на лицах сестер, когда та произнесла имя их матери. Мы знаем, то, что произошло с кланом Никомат, никогда не будет забыто. Вашу мать помнят и почитают здесь. То, что вы живы, заставляет вашу мать на той стороне улыбаться и радоваться. Она всегда хотела, чтобы вы были счастливы, уж я-то это точно знаю. Она мне часто о вас рассказывала, когда вы появились на свет, и хотела, чтобы вы жили свободно, сказала Ясака, положив руки на головы Курока и Широне, чтобы начать их гладить. Спасибо, сказали сестры хором, сдерживая слабую влагу в словах глаза, когда те начали вспоминать ту ужасную ночь и то, что последовало за ней. Пытки и эксперименты над их телами, из-за которых они начали медленно становиться наполовину демонами. «Давайте перекусим и потом продолжим наш путь», — предложил Мелиодас. «Здесь неподалеку есть ларек, продающий данго. Это поможет вам забыть о прошлом на какое-то время», — сказала Ясака, смотря на Широни и Курока. «Она это специально все сказала, чтобы замедлить наш темп к столице или серьезно беспокоиться за благополучие Курока и Широни», подумал Мелиодас, относившись к Ясаке с осторожностью, так как та проявляла хитрые и манипуляторные методы в моменты разговора, чтобы не касаться деликатных тем или что-то связанное с важной информацией. Следом они посетили местный магазин еды данго, где они какое-то время отдыхали, наслаждаясь новой для себя едой из другого континента. Но для Мелиодаса данго были знакомой едой, поэтому он с ностальгией их ел, хоть вкус отличался от того, что он помнил, но все равно было вкусно. Когда они закончили, то продолжили свой путь, покинув пределы портового города и идя по главной дороге, где они иногда встречали торговцев и монстров, что нападали, но те были слабыми и не были проблемой для их компании. «Мисс Ясака, я заметил, что этот континент испускает незнакомую нам энергию. Вы можете сказать, что это такое или вам тоже неизвестно?» – спросил Мелиодас. Хороший вопрос, Мелиодас сама. Видите ли, континент Йокаев носит второе имя, которое мало кому известно, имя ему Йомуу, так его называли первые Йокаи, которые существовали на нем. Особенностью этого континента в том, что он буквально был создан под нашу расу. Здесь огромное количество Йокаи, из которой состоят многие Йокаи. Как вам, наверное, известно, мы состоим ближе к духовным существам, но имеем физическую форму. На этом континенте огромное количество йокеймоны. Понятно. Значит, на этом континенте йокей сильнее всего. Огромное количество йокеймоны, таким образом оно приносит вам больше выгоды. Почему об этом неизвестно в широкой информации? Потому что наш континент мало кто посещал и мало кто мог бы почувствовать йоки, если бы не был в самом центре континента. Именно там расположена столица, где сражаться с йокаями, будучи другой расы, равноценно самоубийству, потому что наша сила приумножена. Интересно, целый континент для одной расы, задумчиво произнесла Юи.